свернул к мотелю, где имелись оборудованные по последнему слову туалеты. Пока Клодия расчесывала щеткой волосы перед зеркалом, подошла Аннушка, чтобы вымыть руки. «Отец такой негодяй!» — проворчала она. «Я ему сначала поверила». «Зная, как ты хнычешь по всякому поводу, я его не виню за это». «Типичное мальчишество! Ах, как трогательно!» Клодия воздержалась от продолжения разговора о трогательном мальчишестве. «Может быть, пойдем? Я проголодалась». Несмотря на утренние инциденты, за обедом было немного веселее, чем во время завтрака. «Если вам не терпится узнать о состоянии здоровья вашего кота, вы могли бы позвонить домой отсюда», — сказал Гай. Клодия покачала головой. «Если он, бедняга, расстался с земным существованием, то чем позднее я узнаю об этом, тем лучше». Расправившись с порцией курицы под соусом карри, Гай сказал: «Года два тому назад у Аннушки были два котенка — Кит и Кэт. И оба в течение 6 месяцев погибли под колесами машин», — добавила Аннушка. «Ужасная гибель», — посочувствовала Клодия. «У них полностью отсутствовал страх перед дорожным транспортом», — сказал Гай. «Очень милые существа, но абсолютно безмозглые». «Миссис Пирс совсем не считала их милыми», — угрюмо заявила Аннушка. «Я почти уверена, что это она попросила своего придурковатого сынка приехать и задавить их машиной». «Ты говоришь глупости», — терпеливо сказал Гай. «Я бы так не сказала. Она злобная старая ведьма, и я ее ненавижу. Я не удивилась бы, если бы узнала, что у себя в комнате она спит в гробу. Я как-нибудь обязательно осеню ее распятием, чтобы узнать, испугается ли она». Сидевший напротив дочери Гай закрыл глаза, словно говоря: «Господи, дай мне терпение». Больше до конца обеда Аннушка почти не разговаривала, продолжая молчать и во время часовой послеобеденной прогулки по роще финиковых пальм. Она держалась от них в сторонке, всем своим видом показывая, что не желает иметь с ними ничего общего. Если дочь капризничала, не скрывая ностальгии по цивилизованному миру, то и Гай пребывал не в самом радостном настроении. Пока они бродили по раскаленным дорожкам в пальмовой роще, он время от времени что-то говорил, указывая то на гроздья фиников, то на зеленого попугая, пролетевшего над головами, и переполнявшее его напряжение постепенно спадало. Она его не винила. Эта девчонка, наверное, даже сестру Иммакулату вывела бы из себя и заставила ругаться последними словами. И все это время он строго соблюдал правила игры. Даже когда тропинка сужалась, они не соприкасались локтями, и, уступая ей дорогу, он ни разу не прикоснулся к ее талии. Похоже, что он провел между ними черту, через которую не разрешал себе переступать. «Разве не этого тебе хотелось? Только не сейчас». Воздух был теплый, пьянящий. Вокруг стрекотали кузнечики. И после более обильного, чем нужно, обеда и 2 бокалов вина она унеслась мыслями в мир фантазий. Теплый, томный летний вечер. Поле, заросшее травой, которые пестрят маргаритки, но нет опасности наткнуться на коровью лепешку или остатки.